топоры точу, живого волка съесть хочу. Волк и медведь с той поры к избушке близко не подходили, а бык, баран, гусь да петух со свиньей живут там и поживают, и горя да беды не знают.